Снорри проснулся быстро, как и полагалось викингу. Протер кулаками глаза, кивнул и, обойдя капище, не появилось ли чего подозрительного, уселся под старую ель, положив на колени копье. Охватывающая лес тишина была лишь кажущейся. Малыш прислушался к ночным звукам. Вот грузно захлопали чьи-то крылья. Сова, ага, вот и пискнула мышь. В отдалении послышались чьи-то шаги, тяжелые, но вместе с тем осторожные. Снорри приподнялся, крепче сжав в руке копье. Кабан, здоровенный сикач, да не один, со всем стадом. Было слышно, как хрюкали детеныши и самки. Поводив длинной клыкастой мордой, кабан призывно хрюкнул и, спустившись к ручью, стал шумно пить. За ним последовало все стадо. Напившись, ушли, только чуть погодя, уже довольно далеко, раздались вдруг приглушенные виской злое рычание. Видно, напала-таки на кабаненка рысь. Да, это ее дурное мявканье. А вот странный тягучий вопль, так кричит выпь. Похоже, в той стороне болота. Вот снова пролетела какая-то большая птица, на этот раз куда как более ловкая, чем сова. Коршун, или пустельга? Нет, пустельга вроде бы по ночам не летает, да и не такая она огромная. Вот захрапели в темноте лошади, затихли, а вот опять кто-то идет к водопою, даже, скорее, крадется, какой-то большой зверь, и, видно, опять не один, стадо, или стая, волки, нет, коли б были волки, не стояли бы так спокойно кони, снова кабаны, но не слышно хрюканья, лоси, косули, лани, чья-то нога неосторожно шлепнула по воде ручья, нет, это не зверь, явно люди. Снорри быстро поднялся и осторожно прокрался ближе к ручью. Впрочем, и красться-то долго не пришлось, идущие вышли на поляну. Они ничуть не скрывались, а кого опасаться в этом безлюдном, давно заброшенном месте. Трое, один впереди, двое других, следом, с какой-то тяжелой ношей. Они шли прямо к капищу и, остановившись у жертвенника, бросили ношу наземь. Снорри ужом прополз к шалашам, разбудил всех, шепотом поведав об увиденном. «Магны, ты ирландец, к лошадям, а мы со Снорри посмотрим», распорядился ярл и вслед за малышом пополз к капищу. А там уже разворачивалось весьма интересное действо. Пришедшие зажгли воткнутые в землю факелы, 4, по краям жертвенника, 1, среднего роста, длиннобородый, возраст из-за полутьмы было не определить, завозился у жертвенника, а двое других, здоровенные парни, наклонились к ноше. Послышался чей-то стон, следящие переглянулись. Ношей, что притащили сюда парни, оказалась завернутая в рогожу связанная ногая женщина. Даже не женщина, юная дева с прекрасным, белеющим в свете луны телом и длинными темными волосами. Длиннобородый обернулся к ним и что-то повелительно произнес. Разом кивнув, парни грубо подхватили девушку и быстро потащили ее к каменной плите жертвенника. Перевернув на спину, привязали, воткнув по углам вешки. Девушка застонала и что-то сказала длиннобородому, в голосе ее, дрожащем и беззащитном, явственно слышалась мольба. Тот что-то злобно прошипел в ответ и, наклонившись, несколько раз ударил девушку по щекам. Послышались приглушенные рыдания. Между тем здоровяки низко поклонились длиннобородому и встали по обе стороны жертвенника. Главный взмахнул рукой. Блеснуло изогнутое лезвие серпа. Девушка вскрикнула и закрыла глаза, готовясь к неминуемой смерти. Не дожидаясь этого, Хельги поднялся и, схватив короткое копье, изо всех сил метнул его в длиннобородого. Пронзенный почти насквозь, тот со стоном повалился на жертвенник, заливая своей кровью испуганную ногую красавицу. Помогая ярлу, Снорри быстро пустил несколько стрел подряд, и одна из них, судя по короткому вскрику одного из парней, явно попала в цель. Парень схватился за шею и навзничь повалился в кусты. Его напарник не стал дожидаться нового потока стрел, а, низко пригнувшись, бросился прочь, намереваясь укрыться от неведомых врагов в густой лесной чаще. Как раз там, где были привязаны лошади, донесшийся оттуда крик красноречиво свидетельствовал о том, что магн с ирландцем отнеслись к своим обязанностям часовых явно непредвзято. Снорри и Хельги быстро освободили пленницу от пут, на вид ей было вряд ли больше 20, а скорее и того меньше. Бледное, чуть заостренное к низу лицо, пышные темные немного волнистые волосы, черные загнутые ресницы, аккуратно, по ниточке, выщипанные брови, девчонка, видно, была большой модницей, глаза темно-зеленые, большие, белые, чуть тронутая ровным светло-коричневым загаром, кожа, тонкая талия, грудь средних размеров, небольшая и не маленькая, плоский живот с изящной ямочкой пупка. «Красивая», — вздохнул малыш Снорри и сглотнул слюну. Девушка посмотрела на него и неожиданно улыбнулась. «Кто вы?» — спросила она на языке саксов. «Путники», — уклончиво пояснил Хельги, предложив прекрасной незнакомке свой плащ. Чуть прикрыв наготу, та благодарно кивнула, дрожа от накатившей прохлады раннего утра. «Их друзья не придут сюда?» Покосившись на убитых, поинтересовался Ярл. Девушка отрицательно качнула головой. «У них нет друзей, есть лишь сообщники по грязным делам. Вряд ли они придут сюда, тем более что эти». Она презрительно кивнула на трупы. «Выкрали меня втайне». «Выкрали?» «Да, я, Гита, дочь Седрика, купца из Честера». «О, так вы из Честера?» — переспросил неслышно подошедший ирландец. «А мы как раз туда и направляемся. Мой отец даст вам много серебра, только доставьте меня к нему», — попросила Гита, и в зеленых глазах ее проскочили искры. Видно, она не привыкла к отказам. «Седрик», — задумчиво повторил ирландец. «Седрик из Честера. Не тот ли это Седрик, корабли которого постоянно ходят в Ирландию?» «Да», — кивнула Гита. Дрожь ее унялась, и теперь девушка, одетая в запасную тунику Снорри, благосклонно принимала оказываемое ей внимание. «Так эти негодяи», — начал было Ярл, но Гита предвосхитила вопрос. «Да, они обманом похитили меня и поначалу хотели потребовать у отца выкуп, но потом встретили Вульфрама, жреца». По плечам девушки вновь пробежала дрожь. «Ты, наверное, хотела сказать, друида?» — поправил ирландец. «Что, в Англии еще существуют друиды?» «Не знаю, как во всей Англии», — Гита вздохнула, — «а у нас в Мерсии и в соседней Нортумбрии, бывает, встречаются, особенно когда не урожай, голод или иная какая напасть. Но и Вульфрам тоже не собирался приносить меня в жертву. Он встретил Эйра с Харсой, ну, этих парней, в Честере, в корчме Лохматова Теодульфа. Знаю такую». Разговаривая словно сам с собою, снова кивнул Канхабар. «Бывшая римская харчевня, то еще местечко». «Вот и я говорю», — подтвердила девушка, с благодарностью принимая из рук Снорри плетеную флягу с элем. «Они увезли меня в какую-то деревню, не помню, как она называется, у местного тана там выстроена в усадьбе такая высокая башня. Нет, в ней меня не держали, заперли в сарае. Сами все совещались о чем-то, а потом Вульфрам ушел. Парни промеж собой говорили, пошел в Честер узнать, что да как, вернулся к утру, злой, пнул во дворе хозяйскую собаку. Потом разбудил Хорсу, тот постарше, отошел с ним к изгороди, шушукались там, я половину слов не разобрала, но кое-что услышала. В Честере, в той же корчме, он встретил какого-то монаха, паломника, и вроде как, оказывается, этот монах никакой не монах, а друид, имеющий над этим самым Вульфрамом необъяснимую власть. Что-то он ему там приказал, этот монах-друид, что нужно было обязательно выполнить, хотели они того или нет. Когда разговаривали, они иногда в сторону сарая, ну, в мою, значит, все посматривали, это к нехорошо. Я-то, дура, тогда и не подумала ничего худого. Ладно, их проблемы. К вечеру посадили меня на лошадь, вроде как договорились с отцом, поехали, а как свернули с прямой дороги к лесу, я и спросить не успела куда. Стащили с лошади, да в мешок. Ну, а потом уж вы видели. Вообще, вы производите впечатление благородных и сильных людей. Молю, отвезите меня в Честер. Гита упала на колени, и стоило больших трудов снова поднять ее на ноги. Они тронулись в путь, едва рассвело. Выбрались из леса, остановились на короткий привал, а потом Хельги случайно взглянул на солнце. О, как высоко оно уже поднялось. Вокруг тянулась ровная, покрытая лугами местность, кое-где перебиваемая пологими холмами с густым смешанным лесом. Изредка попадались дубравые кленовые рощи, а за холмами, параллельно дороге, то и дело мелькала широкая лента реки. Места кругом были вполне населенные, ни раз и ни два виднелись выгоны, слышался лай собак, а однажды совсем рядом, еле успели свернуть в кусты, проскакал им навстречу большой, хорошо вооруженный отряд. От воинов пахло луковой похлебкой. «Вижу, и у вас много врагов», — улыбнулась Гита, скакавшая на одном коне со Снорри, как с более легким по весу. Малыш, конечно, был вне себя от счастья. Ярл ничего не ответил, лишь задумчиво кивнул. Покосившись на Гиту, Магн подстегнула коня. Не очень-то по нраву пришлась ей возможная соперница, хотя та и вела себя более чем скромно. Ну, может, слишком много болтала о чем-то со Снорри, видно, рассказывала что-то смешное. Малыш все время морщился и фыркал. Похоже, они подружились, кивнул, проезжая, ирландец. А Магн, услыхав, лишь покривила губы. Снова потянулись мимо смешанные леса, луга, напоенные запахом трав, буковые и дубовые рощи. Все чаще встречались деревни, и беглецы уже давно не бросались в придорожные кусты, завидев первого встречного, только Гита при этом всегда поплотнее закутывалась в плащ с надвинутым на глаза капюшоном. Ехали не так, чтоб очень медленно, но и не быстро, лошадь под Снорри и Гитой все время плелась позади, хоть и была выносливой саксонской породы. Хельги то и дело останавливался, поджидая отставших, а те плелись, как ни в чем не бывало, вполне довольные друг другом. Между тем погода начинала портиться. Синие, копящиеся с утра облака слились наконец в одну большую тучу темного, мутно-фиолетового цвета, цвета протухших внутренностей. Дело пахло дождем и проливным. Хельги оглядывался, ища места для дневки. Впрочем, близился вечер, и, судя по туче, вполне можно было присматривать, где бы заночевать. Смешанный лес, начинавшийся узким клином справа от дороги и далее расширявшийся к югу, показался молодому ярлу весьма заманчивым. Подождав остальных, Снорри с Гитой по-прежнему еле плелись сзади, Хельги махнул рукой, показывая на лес, и вся команда дружно свернула с дороги. Лес ненадолго прервался лугом, а за ним, почти сразу за зарослями дрока, ярл отыскал вполне приличную поляну, вблизи ручья и с трех сторон окруженную буреломом. Вообще же лес казался ему достаточно диким, слишком диким, чтобы принадлежать королю, местному тану или крестьянской общине. Ну, в последнем случае, ладно, уж с крылами-то можно, ежели что, как-нибудь сговориться. Едва маги с ирландцем успели нагнать вырвавшегося вперед ярла, как начался дождь, тут же превратившийся в ливень. Хельги успел заметить, как только что выехавшие на луг Снорри и Гита резко повернули обратно. Снорри махнул рукой, дескать, переждем дождь под деревьями. Было видно, как, спешившись, они привязали коня под старым вязом, а потом уже не стало видно низги. Одна лишь темно-серая пелена ливня. Тяжелые капли срывались вниз, словно стрелы, барабанили по кронам деревьев, проникали сквозь плащи, стекая за шиворот противными холодными змейками. Стоя под широкими лапами ели, Хельги подумал, как хорошо, что они успели проехать луг. Впрочем, это они успели, а вот кое-кто, нет. Ладно, не маленькие, найдут себе укрытие, хоть под тем же вязом. Они и стояли под вязом, привязав лошадь, и с надеждой смотрели, как далеко на западе пробивается сквозь фиолетовую мглу яркая полоска неба. Сначала узенькая, она быстро расширялась, становилась все ближе и, наконец, поймав солнечный луч, засияла чистой лазурью, а над лугом повисла яркая разноцветная радуга, именно разноцветная, а не какая-нибудь убогая зеленовато-розовая полоска. Красиво как, сбросив промокший плащ, воскликнула Гита, ловя протянутыми руками осколки внезапно показавшегося солнца. Тепло, смотри, как стало тепло, Снорри, даже жарко. А ну-ка, лукаво обернувшись, она схватила за подол просторную тунику, столь же мокрую, как и плащ, и, одним движением сняв ее, аккуратно повесила на ветке, и повернулась к юноше, ослепительно красивая, нагая, сияющая. С темных, влажных от дождя волос ее стекали вниз узкие ручейки и, пробегая по шее к груди, срывались с твердых коричневатых сосков сияющими бриллиантами. Такой же бриллиант блестел в изящной ямочке пупка. «А ты что же?» — улыбаясь, тихо произнесла девушка и, подойдя ближе, схватила подол промокшей туники Снорри. «А ну, подними руки!» Малыш плохо понимал ее слова, и не только потому, что совсем не знал языка. Миг, и полетела в траву сорванная туника, а губы впервые почувствовали вкус поцелуя. «Не забыл, о чем мы договорились?» Оглянувшись по сторонам, быстро спросила Гита. Снорри кивнул, чувствуя под своими руками шелковисто-мокрую кожу. Они добрались до поляны довольно поздно, вызвав справедливые замечания остальных. Уже горел костер, варилась в котелке дичь, утка или тетерев, из лесу доносился стук секиры, ирландец рубил для шалашей ветки. «Пойди, помоги», — бросил Хельги и чуть задержал взгляд на Снорри. Уж больно не понравились ярлу его глаза, какие-то не от мира сего, шалые, словно напился малыш отвара сушеных мухоморов, как делают, говорят, коварные финские колдуны. Ярл искоса посмотрел на Гиту и про себя цинично усмехнулся. Что ж, все когда-то бывает в первый раз. Что сказать, повезло малышу, лишь бы не натворил теперь каких глупостей. Впрочем, похоже, Снорри не собирался творить никаких глупостей, а, наоборот, изо всех сил помогал ирландцу, орудовал секирой так, что сучья трещали. Почесав затылок, ярл тоже поспешил туда же. Странная женщина, отойдя в сторону, к лошадям, сказала сама себе Магн, искоса взглянув на Гиту. Почему она выбрала мальчика? Что это, нездоровое влечение, как у развращенных аристократок Рима? Не похоже. Тогда почему? Ночь прошла безо всяких приключений. Никто не потревожил сон спящих в шалаше путников. Утро выдалось солнечным, чистым. И лес был под стать ему, вымытый, весь какой-то нарядный, сверкающий на фоне ослепительно-синего неба. Над лугом плыл пряный и вместе с тем какой-то чуть сладковатый, невыносимо приятный запах, запах цветов, каких здесь только не было. Ромашки, густо-синие васильки, лиловые колокольчики, трехцветные, бело-желто-сиреневые фиалки, пурпурно-синий иван-чай, розовый сладкий клевер. На вершине холма дорога раздваивалась, более широкая шла через луг, прямо, мимо далеких деревень и вересковых пустошей к высокой зубчатой стене у самого горизонта, скорее угадывающейся, нежели хорошо видимой, а узкая, поросшая редковатой пожухлой травою, повертка, более похожая на тропу, сворачивая влево, исчезала среди кустов жимолости и дрока. Кусая губы, Гита смотрела на далекую стену. «Это и есть Честер», — обернулся к ней Хельги. «Нет, то есть да», — вздрогнув, ответила Гита. «Нам лучше свернуть влево, так будет удобней». «Но прямо же явно короче», — возразил ирландец. «И, думаю, мы будем в Честере уже после полудня». «Не всегда прямой путь самый короткий», — улыбнулась Гита. «Он ведет через земли Глаффордов, по своим повадкам более схожих с разбойниками, нежели с людьми благородной крови. Та же дорога», — она кивнула на тропку, — «обходит их владение стороною». «Что ж, пожалуй, это разумно», — согласно кивнул Хельги и, повернув коня, крикнул: «В путь!» Пробравшись сквозь росшую прямо на пути жимолость, беглецы обогнули болотце и, выбравшись на сухое место, прибавили ходу. Тропинка, то расширяясь, то вновь становясь уже, прихотливо изгибалась между холмов и дубовых рощиц, иногда ныряя в ореховые заросли и проходя по краям длинных и глубоких оврагов, густо заросших чертополохом и репейником. Вскоре дорожка углубилась в смешанный лес, темный и дикий, и, выйдя к лесному озеру, раздвоилась около старой осины со сломанной веткой. «Нам налево!» — крикнула позади Гита. И вновь потянулись с обеих сторон огромные, скрывающие солнце, деревья. Те редкие лучики света, что изредка все-таки пробивались сквозь высокие темно-зеленые кроны, терялись без следа в колючем густом подлеске. Зеленовато-бурые папоротники высотой почти до холки коня лениво покачивались под легким дуновением ветра, словно бы осуждающе качая головами. Тропа стала заметна уже, захрустели под копытами какие-то коряги и ветки, пришлось спешиться и взять лошадей под уздцы. Они долго пробирались сквозь остатки пожарищ, сквозь буреломы и строй мертвых деревьев, даже потеряли счет времени, лишь тоскливо взирая на маячивший впереди сухостой. За сухостоем потянулось болото, тропинка стала топкой, зачавкала под ногами и копытами жирная болотная жижа. Вот впереди снова показалось озеро, и снова тропа раздваивалась. И, Хельги вздрогнул, опять у старой осины, впрочем, их, этих осин, тут было множество. «Направо!» — крикнула Гита, и отряд, напоив лошадей в озере, послушно последовал ее совету. Отъезжая, ярл обернулся. У старой осины была сломана ветка. «Это такой знак для путников», — быстро пояснила девушка. У каждой развилки, обогнув озеро, тропа расширялась и ныряла в березовую рощу. Стало заметно светлее и суше, сверху, сквозь шелестящую листву, пробивались зеленовато-желтые полосы света, яркие, радостные, какие-то по-домашнему теплые. Слева, на поляне, потянулся малинник, а сразу за ним в просветах между деревьями виднелась дорога. «Ну, вот, уже совсем скоро», — улыбнулась Гита. Она сидела на лошади перед Снорри, и тот, непривычно молчаливый и тихий, осторожно придерживал девушку за талию. Между тем солнце уже клонилось к закату, надвигались сумерки, и беглецы прибавили ходу. В город обязательно нужно было поспеть до ночи. На дороге все чаще попадались путники и целые обозы, едущие в город и из него. На отряд Хельги никто не обращал особого внимания, не такой уж он и был многочисленный, чтобы представлять угрозу королевским дружинникам или местным Глаффордам. Вот проскакали навстречу двое вооруженных всадников в синих плащах, королевские глашата или посланники управителей графства. Беглецы почтительно посторонились, уступая дорогу, и даже удостоились благодарственного кивка. Проехал длинный крестьянский обоз с сеном, Тут уж уступили дорогу крестьяне. «Далеко ли до Честера?» Не удержавшись, спросил на ходу ирландец. «К ночи будете», — ответил кто-то из крестьян. «Если, конечно, поторопитесь». Беглецы подстегнули коней. Странно, но на этот раз лошадь, несущая двойной груз, Снорри и Гиту, не плелась далеко в хвосте, как обычно, а даже вырвалась вперед. Хельги скакал, улыбаясь, радовался наступающему теплому вечеру, предстоящему концу утомительного пути отдыху, окружающим лугам и рощам, да и просто теплому, бьющему прямо в лицо ветру. Он давно уже не ощущал себя таким беззаботно счастливым, каким был когда-то раньше, до того, как появились в его мозгу бьющиеся, как стучит в сердце кровь, барабаны, чужие, холодные, непонятные. А ведь давненько не слышал уже молодой ярл этих пугающих звуков, льющихся откуда-то изнутри, да, с тех самых пор, как сгорел монастырь, нет, пожалуй, с того момента, как, убегая, остановились они перед телом прибитого к дереву пастушка. Нет, нет, нет, нет больше этих страшных ритмичных ударов, не раздается в голове леденящий душу скрежет, и не вопит волчьим голосом сумасшедшая девушка Магн. Магн, да вот же она, Магн, сидит в седле, как влитая, в черной рясе послушница и зеленом плаще на правом плече, не очень-то похожа на сумасшедшую. Правда, речи ее были странные, и дело, ради которого сломя голову скакал сейчас ярл, тоже отдавало безумием остановить черного друида и отнять у него какой-то там колдовской камень. Впрочем, почему бы не отнять, сделаем, раз обещали. Добраться до Ирландии легче легкого. Вечером они уже будут в Честере, вернут дочь обезумевшему от горя купцу Седрику, торговые корабли которого постоянно ходят к Изумрудному острову. А уж в Ирландии можно будет и половить этого друида, а поймав и отобрав от него камень, добраться до Биллистфьорда с местными викингами или пристать на первое время в дружину одного из морских ярлов, добыть в бою корабли, все складывалось как нельзя лучше, и без всяких пугающих непоняток. Йо-хо-хо, Хельги захохотал во весь голос, подпрыгнул в стременах, дотянувшись до мелькнувшей над ним ветки, сломал, выбросил, снова расхохотался, как обычный мальчишка, которым, в общем-то, и был, невзирая на высокое звание ярла. Йо-хо-хо, они въехали в город поздним сиреневым вечером, когда густо синее небо постепенно темнело, а сквозь редкие черные облака загадочно мигали звезды. Честер, город, построенный гордыми римлянами для защиты от нападений пиктов. Высокая зубчатая стена, тянущаяся по крайней мере на 2 мили, и какое-то запустение внутри. Не поймешь, город или деревня. Римские виллы, с колоннами, заложенными камнями и кирпичом так, что остались лишь маленькие оконца бойницы, и тут же, рядом, вросшие в землю хижины с копошащимися в уличной грязи свиньями, мостовая из круглых камней, и, прямо напротив, многочисленные огороды, засаженные капустой, чесноком и репой. Дивная, даже сейчас, ограда с арками, исток сена, смотревшийся на фоне каменных стен крайне нелепо. Такое впечатление, что саксы, завоевав когда-то эту неприступную римскую твердыню, не знали теперь, что и делать с городом. Нет, конечно, небольшая крепость на холме в центре города, явно подновленная, выглядела вполне внушительно. Что же касается остального, узкие кривые улочки, припозднившиеся торговцы, какие-то бродяги, паломники, нищие, деловито проезжавшая стража, дружинники местного лорда. Этих людей, лорда, дружинников, крестьян, кормил не город, кормила земля, а городская жизнь, замерев на время, сделалась как бы ненужной, окончательно все же не умирая. Все больше селилось у величественных римских стен различного рода умельцев, бросивших деревенскую жизнь ради своего ремесла и, надо сказать, не прогадавших. Все больше разорившихся крестьян, а также их выросших сыновей, вместо того, чтобы идти в кабалу к лорду или монастырю, оседало здесь, ибо в городе было то, что давало им средства выжить. Работа и люди. Работу давало море. Не только и не столько рыбная ловля, сколько порт на реке Ди, и рядом у моря строились многочисленные причалы, и десятки торговых судов грузились товарами, чтобы выгодно сбыть их в соседние Ирландии. Большинство тех товаров привозили в больших плоскодонных лодках по реке Трент, дальше перегружали в Ди, или Диву, как когда-то называли эту не очень-то широкую, но вполне полноводную речку римляне. Везли не только из Мерсии, из Восточной Англии, Кента, Эссекса, поднимаясь выше по Темзе. Везли восточные ткани, оксамит, шелк, бархат, пряности, гвоздику и перец, дорогую посуду, франкские мечи, кольчуги из далекой Гордарики, соты душистого меда, воск для свечей, товар, пользующийся большим спросом в многочисленных монастырях Ирландии, олово, что добывали в шахтах Нортумбрии, тонкую шерстяную ткань из Уэссекса и Фризии. Впрочем, собственно, сама торговля кормила немногих купцов, моряков, грузчиков. Куда как больше кормилась от них: строители кораблей и лодок, содержатели таверн и доходных домов, сводники, ремесленники и многочисленные мелкие торговцы, зеленщики, молочники, мясники. Народу хватало. Правда, по сравнению с прежними римскими временами не очень-то их всех было много. Куда больше людей кормились с земли. И так было не только в Честере и не только в Англии, везде. Торговля и ремесло обслуживали не всех, только богатых. Закутанная в плащ Гита уверенно вела путников по узким городским улочкам, настолько узким, что пришлось спешиться. То и дело с обеих сторон попадались ограды, лаяли за воротами домов псы, один, понаглее, даже осмелился показать зубы, пришлось хорошенько треснуть его по башке тупым концом копья. Тьма вокруг стояла кромешная, не помогали даже звезды, а факелов на здешних улицах, похоже, никогда и не зажигали вовсе. Как ориентировалась Гита, уму непостижимо, однако она шла быстро, практически нигде не останавливаясь, видимо, хорошо знала дорогу. Немного пройдя вперед в полной темноте, путники обошли очередную ограду и, выйдя на небольшую круглую площадь с базиликой, резко повернули направо, в темный загаженный переулок, пахнувший тухлой рыбой и гниющими отбросами. Где-то впереди послышались грубые приглушенные голоса и пьяные выкрики, промелькнула узкая полоска дрожащего света. Такое впечатление, что мы идем к какой-то корчме, подозрительно поведя носом, остановился ирландец. Ты прав, чуть замедлила шаг Гита. Мы туда и идем. Мой отец сейчас в отъезде, а слуги не впустят в дом ночью, пояснила она, да и во двор на ночь выпускают злобных собак, так что лучше переночевать в корчме до утра. Пожалуй, согласился Хельги, но кто будет платить за ночлег? Хозяин корчмы дядюшка Теодульф, Теодульф лохматый, старый приятель отца, рассмеялась Гита. Ничего не нужно будет платить, мы обретем кров и пищу бесплатно. Бесплатным только сыр бывает, вполне резонно пробормотал про себя ирландец. Впрочем, и он не протестовал против ночлега в корчме. А куда тут еще-то было идти? Подойдя ближе к корчме, Гита остановилась и, поманив за собой Хельги, вошла в приоткрытую дверь. Остальные остались с лошадьми. Заведение Теодульфа Лохматого представляло собой старинное римское здание, чуть перестроенное и оттого приобретшее довольно-таки безобразный вид. Большой, тускло освещенный сальными свечами зал корчмы полностью занимал весь атриум. Просторный крытый двор, в заваленном камнями бассейне дымился очаг, аккуратно выложенный из кирпичей. В очаге краснели угли, а над ними, на положенных прямо на кирпичи вертелах, истекая скворчащим соком, аппетитно жарились большие куски мяса. По обеим сторонам очага тянулись длинные столы, сколоченные из толстых досок, и такие же лавки. На лавках вокруг столов и по углам, у небольших круглых столиков, точнее, у самых натуральных рассохшихся от времени бочек шумно кучковались людишки самого подозрительного вида, в лохмотьях, с расчесанными язвами. Они дико спорили о чем-то, попивая выставленные хозяином эль из больших деревянных кружек. Рядом с ними, а кое-кто уже и на коленях, тусовались полуголые жизнерадостные девицы. Видимо, это были вполне платежеспособные клиенты. Корчемный мальчишка не раз и не два метался от их стола к большой стоящей в углу бочке с хмельным напитком. В дальнем углу одетая чуть почище троица азартно играла в кости. Гита, на миг обернувшись туда, чуть приподняла капюшон, остановилась. Хельги перехватил ее взгляд и настороженно обозрел игроков, не обративших никакого внимания на вошедших, и быстро поймала за рукав мальчишку-корчемщика. «Позови-ка дядюшку Теодульфа», — негромко попросила она, и мальчишка, кивнув, скрылся в узком дверном проеме, ведущем в таблиниум, бывшую парадную часть дома, ныне превращенную в некую помесь склада, кухни и бухгалтерии. Было видно, как сидевший на низком табурете небольшого роста человек с длинными косматыми волосами, видимо, сам хозяин, деловито пересчитывает стоящие пред ним глиняные кувшины. Вбежавший мальчишка что-то с поклоном сообщил ему, кивнув на общий зал, и, получив под зад увесистый пинок, тут же покинул таблиниум. Надо сказать, что появление новых гостей отнюдь не прошло незамеченным для остальных посетителей корчмы. Сидевшие на скамье рядом с очагом трое отвратительного вида типов, увидев закутанную в плотный плащ женскую фигурку, тут же принялись отпускать по ее адресу сальные шутки. А один, набравшись наглости, хотел было хлопнуть ее по ягодицам, но, наткнувшись на бешеный взгляд потянувшегося к мечу Хельги, счел за лучшее пока притушить свои амбиции, вернее, подогреть их изрядной порцией эля. Мальчишка как раз принес им кружки. «Господин Теодульф просит вас пожаловать к нему», — поставив пиво, тихо сказал мальчишка, подойдя к новым гостям. «Следуйте за мной». Пожав плечами, ярл пошел вслед за Гитой. Войдя в таблиниум, девушка откинула капюшон. «Мне и моим спутникам нужны 3 чистые спальни, пища и эль», — быстро сказала она. «И никаких вопросов, дядюшка Теодульф». Хозяин корчмы, коренастый, коротконогий, с непропорционально длинными, словно у обезьяны, руками, поднял круглую физиономию с широким красноватым носом, буйной бородищей и длинными, давно нечесанными патлами, за которые, видимо, и получил свое прозвище. «Радостно мне видеть тебя здесь, красавица», — узнав гостью, осклабился он. «Есть хорошие клиенты». Он тут же умолк, увидев тень досады, явственно промелькнувшую на лице девушки. Поднявшись из-за стола, поклонился. «Весь к вашим услугам». Слуги увели лошадей на конюшню, а новые постояльцы получили в свое распоряжение 3 маленькие узкие комнаты, бывшие спальни прислуги. Одну заняли Хельги с Магн, другую — ирландицы с Норри, а третью полностью предоставили в распоряжение Гиты. Запив только поджаренное мясо оказавшимся вполне приличным элем, все вскоре заснули на широких лавках, накрытых серыми волчьими шкурами. Все, кроме Гиты. Выждав какое-то время, та выглянула из комнаты и осторожно, на цыпочках вышла к таблиниуму, уже почти пустому в столь позднее время. Угомонились гуляки, исчезли неизвестно куда девушки, лишь троица игроков по-прежнему стучала костяшками. Один из играющих, молодой светлорусый парень с лисьим лицом и бегающими глазками профессионального шулера, оглянулся. Гита подала ему знак, и светлорусый, похлопав по плечу одного из партнеров, быстро покинул зал, выйдя вслед за Гитой в темный внутренний двор. Хельге снилась Сельма, будто бы они, взявшись за руки, шли вдвоем по огромному скошенному, тянувшемуся аж до самого горизонта, лугу, напоенному сладким запахом клевера. Вокруг, куда хватало глаз, тут и там были разбросаны копны мягкого сена. Сельма, выпуская из своей руки руку юноши, вдруг повалилась в копну, и Хельге почувствовал своими губами жар ее кожи, ослепительно белый, как морская пена. Глаза девушки были такими синими, что, кажется, в них можно было вполне легко утонуть, прыгнув, как в глубокий омут. Медленно и вместе с тем свободно Сельма протянула руку к бронзовым фибулам сарафана. Осталась в одном невесомом платье из тонкого льна, белом, почти прозрачном, сквозь которое просвечивала кожа. Забыв обо всем, Хельги целовал девушку, целовал не останавливаясь, чувствуя, как руки его словно бы сами по себе поднимают подол ее платья. «Ярл!» Хельги вздрогнул. «Да проснись же, прошу тебя!» Сквозь узкое, пробитое в стене окошко пробивался мертвенный свет луны. Магн провела рукой по лицу Хельги, полностью одетая, что было на нее не похоже, с кинжалом в правой руке. «Я чувствую вокруг что-то неладное, ярл», — раздувая ноздри, тихо произнесла она. «И эта девчонка, Гита, она мне что-то совсем не нравится». «Полно болтать пустое, Магн», — рассмеялся Хельги. «Мне так Гита нравится, а уж что касаемо Снорри». Он еще громче захохотал, повалившись на ложе, и Магн стоило больших трудов успокоить смеющегося ярла. Девушка навалилась ему на грудь, закрывая рот руками, их взгляды неожиданно встретились, и Магн вдруг, вскрикнув, отпрянула. Кинжал выпал из ее руки и со звоном упал на мозаичный пол. «Кажется, я страшно ошиблась», — прошептала девушка, и в глазах ее, темно-синих, как вечернее небо, вдруг загорелась тоска. Пройдя по темному коридору, Гита остановилась напротив спальни ирландца и Снорри. Обернувшись, подняла руку, кому-то кивнула и, приложив палец к губам, на цыпочках подошла к двери. «Снорри!» — позвала она. «Иди сюда, мальчик мой!» Малыш вздрогнул, похоже, он вовсе не спал. Вскочил на ноги, узнавая голос, покосился на спящего мертвым сном ирландца и, широко улыбаясь, толкнул дверь. «Идем!» Гита взяла его за руку. «Там во дворе есть одно укромное место». Они вышли во двор, освещаемый луною. Обернувшись, Снорри заметил вдруг какое-то шевеление в углу, за сараем. Потянулся к мечу, но ловкие руки Гиты быстро расстегнули пояс. «Помнишь, как тогда?» Целуя юношу в шею, нежно прошептала она. «А ну, закрой глаза и подними руки. Выше, вот так». Гита пощекотала его подмышками, и Снорри тихонько засмеялся, почувствовав, как кто-то чрезвычайно сильный быстро зажал ему рот, а кто-то заломил руки за спину, а кто-то связал, сунул в рот кляп, накинул на голову мешок, словно барану или только что украденному поросенку. Мыча, он завертел головой, увы, силы были неравны. Один, посмотрев на него, тихо сказала Гита, подмигивая толпившимся во дворе вооруженным людям, в которых опытный глаз тут же признал бы косматых завсегдатаев корчмы, в том числе и трех игроков в кости, включая того самого светлорусого парня с остреньким лисьим лицом. Парень вопросительно смотрел на Гиту, и на его физиономии явственно проступало выражение недоверчивого ожидания и досады. «Успокойся, ты в доле, у льва», — с насмешкой бросила ему девушка. «И говорить с отцом тоже придется тебе». У льва важно кивнула и довольно осклабился. «Ну как же, ну кому, как не ему». Гита между тем снова махнула рукой и вошла внутрь корчмы. «Да», задержавшись, обернулась она. «Если ты хотел меня обдурить, Ульва, так я не дура». «О чем ты, Гита?» Деланно пожал плечами Шулер. «А Ерле?» усмехнулась та. «Думаешь, не знаю, кого ловит по всей мерзи». Ульва обиженно сплюнул. «И тут не повезло. Плюйся, не плюйся, а серебро, вырученное за Ерла, мое, ясно, и делиться им я ни с кем не собираюсь». «Разве что с этими?» Она кивнула на радостно потерших руки оборванцев. «Правда, Ерла нужно будет еще взять». Хотя, она внимательно прислушалась к еле слышному звону, донесшемуся с улицы. «Похоже, это теперь не наша забота, Ульва. Быстро перепрыгни через ограду и проводи воинов внутрь, да проследи, чтоб не очень шумели. С усколицем мы легко справимся, а вот Ярл, другое дело, да еще та стриженная кошка, сдается мне, с ней тоже нужно держать ухо востро. Ну, готовы? Пошли». Неслышно, словно рысь, Магн выскочила на шум, и была тут же спеленута сразу четырьмя воинами. Затем они вошли в спальню ирландца. Там обошлось еще тише. Двое других воинов, вооруженных мечами и палицами, деловито направились к распахнутой двери. «Стойте!» Еле успела их остановить Гита. «Во-первых, вас слишком мало для Ерла, а во-вторых, вы еще его там пришибите ненароком». Плакала тогда наша серебришка. «Давайте-ка лучше я». Она плотоядно усмехнулась. «Войдете, когда позову, да смотрите тогда не теряйтесь». Помахав рукой воинам, она тихо вошла в спальню, на ходу снимая тунику. Молодой ярл, не раздеваясь, спал, лежа на спине и широко раскинув руки. Обнаженный меч его лежал рядом. Мягко, словно кошка, Гита улеглась рядом, тесно прижавшись голым животом к ярлу и убрав в сторону меч. «Кто здесь?» Тут же проснулся тот. Ищущая рукоять меча рука его наткнулась вдруг на горячее женское тело. Магн, не говоря ни слова, Гита обвила шею ярла руками и, крепко поцеловав в губы, вдруг отпрянула, встав у самой двери. Свет луны выхватывал из полутьмы соблазнительное гибкое тело. Длинные темные волосы вьющейся копной падали вниз, почти до самых бедер, струясь по груди и плечами. «Гита!» — изумился ярл. «Ну как же, ТСС!» Девушка приложила палец к губам. «Иди же ко мне, иди!» Забыв обо всем, Хельги встал сложа и, словно завороженный, двинулся к обнаженной нимфе. Та подалась вперед, и вот уже ярл сомкнул руки на ее талии, чувствуя, как нежно трепещет молодое, жаждущее любви тело. «О, ярл!» — смеясь, прошептала девушка, крепко обнимая Хельги и незаметно поворачивая его ближе к входной двери. «Подожди, я сниму с тебя пояс». Разомкнув руки, Гита отстранилась от юноши и неожиданным ударом вытолкнула его наружу. Взлетевшая в темноте сеть тут же накрыла ярла с головою. Сопротивление было бесполезно. «Надеюсь, и я получу свою долю», смеясь, прохрипел хозяин корчмы. «Всенепременно, дядюшка Теодульф», ничуть не смущаясь своей наготы, заверила его Гита, как и договаривались. «Ульва, прохвост, а ну-ка подай сюда плащ». Глава 10. Думы. «Нет больше у меня сил, не могу я бежать, не могу я прыгнуть, недалеко вижу я нынче». Предания и мифы средневековой. Ирландии, песни дома Бухита. Сентябрь 856 года. Честер и его окрестности. Сказать, что Седрик из Честера был богат, значило ничего не сказать. Знающие люди считали Седрика одним из богатейших купцов Мерсии, и вряд ли они сильно ошибались. 10 кораблей, целый флот, от маленькой коры из коровьих шкур до огромного пузатого кнора, все они принадлежали Седрику. В Ирландии Седрик торговал с ирландцами, продавая в монастыре Лейнстера воск и вино. В Ирландии же Седрик торговал и с норманнами, через гавани Дублини и Уатерфорд. Им он поставлял дорогое оружие и лес для ремонта драккаров. В Ирландии не всегда находился необходимой твердости дуб. Через Ирландию же Седрик имел отношения и со скоттами, с их королем Киннитом Макальпином, который разрешил купцу основать несколько оловянных рудников в Северной Каледонии у высокой горы Бен-Невис. Не за так, конечно, разрешил, и не за красивые глаза. Кто теперь знает, сколько стальных клинков за чисто символическую цену поставил королю Киннету Седрик, а сколько бархатных тканей было отправлено королю Мерси, и сколько драгоценной посуды, королю Нортумбрии, и Этельвульфу, владетелю не такого уж и близкого Уэссекса, претендующего на главенство среди всех 7 королевств Англии, сколько всего было отправлено. Соответственно, росло и богатство Седрика, а вот его конкуренты почему-то постоянно попадали в неприятные ситуации. То сожгут корабли разбойники Даны, то кровожадные пикты устроят засаду в далеких горах, а то вдруг, ни с того ни с сего, взбунтуются досель покорные слуги. Много богатств у Седрика, да и видом купец пригож. Лицом бел, борода окладистая, густая, каштановая, собой устатен. Верный христианин Седрик, ни раз и ни два на монастыре жертвовал, да и десятину Святой Матери Церкви платит вовремя, не то что некоторые. Чего же не жить Седрику? А нет, с детьми уж слишком не повезло купцу. 7 сыновей у него было, все 7 померли во младенчестве от огневицы, одна дочка осталась, Гита, да от второго брака, малолетний сын, Эдиль. Души не чаял в сыне купец, баловал, холил, а вот о дочке забыл, оно и понятно, женщина, все равно будущему мужу достанется. Пригожа собой была Гита, да и распущена, росла без матери, со слугами, батюшка все время в разъездах, где тут воспитывать. Взяли одно время в няньки старую ведьму, так та, чертовка, такому сраму юную девицу обучила, о чем только в развратных книжках римских прочитать можно было. А Гите понравилось, еще бы, ни раз и ни два, пока жива была старая ведьма, так с ней, а потом и самостоятельно, посещала Гита честерские вертепы, из которых самым знаменитым был лодочник лохматого Теодульфа, много чему научилась, да и славу приобрела худую. Отец, о том прознав, решил накрепко, в монастырь девке пора, прямая дорога в постриг. Уже договорился с матушкой Урсулой, что рядом, на речке Ди, главенствовала Христа ради в обители святой Агаты, да вот только прознала про то развратница Гита. Дело повела ходка, сговорилась в вертепах с 2 хануриками, Эйром и Харсой. Те якобы ее и украли, типа, похищено неизвестными, платите, дорогой папаша, выкуп, ежели хотите, чтоб черь ваше аббатство святой Агаты украшало, вот так-то, а не захотите платить, ваше дело, позору после не оберешься. Гита-то уже почти что в послушницах ходила, да и на монастырь тот Седрик определенные виды имел, так бы и прошло все как по маслу, если б не встретился хануриком некто по имени Вульфрам, Волф. Долго он с Эйром и Харсой разговаривал о делах своих неправедных, а после и склонил их к тому, чтоб поскорей Гиту в жертву принести Водану, лжебогу языческому, поганому. Эйр с Харсой парни туповатые, деревенские, хоть и христиане с виду, да язычество в них близко сидело. Испугались волхва, еще бы, из одной деревни были, а тот себе на уме был, знал, ничто так не усладит Водана, как кровь развратной красавицы Гиты. И эта кровь, как точно знал Вульфрам, очень способствует колдовству, очень. Запугал ребят, те и руками махнули. В жертву, так в жертву. Вот тут-то зареклась Гита больше с дураками дела иметь. Могла бы ведь в помощнички себе выбрать и кого поумней, поциничнее, да хоть вон у Льву Шулера. Правда, не было тогда в Честере у Львы, ну да не про него разговор. Нашлись бы подобные ухари, только свистни. Так ведь нет, не хотела Гита ни с кем делиться, специально и выбрала глупых увольней деревенских, получили б те от Седрика денежки, а уж дальше, дело техники. Однако лопухнулась девочка, да так, что чуть было и вправду на жертвеннике не померла. Хорошо, нежданные спасители вовремя подоспели, иначе б, едва оправившись от нервного потрясения, несчастная жертва сразу же просекла, кто у спасителей главный, высокий худощавый парень, довольно приятный нормандский ярл, и тут же заметила опасность, а даже и две, в лице ускалицего циничного умника и ревнивой, похожей на рассерженную кошку девицы, не вызывал никакого подозрения один мальчик, Снорри. Вот на него-то и направила опытная обольстительница все свои чары. На Ярла не рискнула, справедливо побоялась Магн, ну а ускалица ирландец оказался уж слишком умным, в раз бы просек игру, Гита уже с подобными умниками сталкивалась, было дело, а Снорри ее не разочаровал. Бедный глупенький мальчик, выслушав завлекательную сказочку о злобном деспоте-отце, он уже почти согласился было на роль покойных парней, да вот только в корчме Теодульфа заметила Гита старого знакомого, Ульву, и тот-то ее узнал, вот что самое страшное. Пришлось срочно корректировать планы, ну, в этом направлении голова у Гиты работала, уж постаралась матушка природа, такая-то красотуля, да еще и умна изрядно. Вот только совести и еще хотя бы малую толику, цены б не было девке. Вот и сидела теперь там же, в корчме, придумывала очередную пакость, как бы, получив папашина серебришко, скинуть с хвоста Ульву с Теодульфом, ну, или хотя бы кого-нибудь одного. Да, ярл этот тоже в струю попал. Это уж Ульва, дурачок, проболтался о том, что ищет Норманна с товарищами вся королевская стража. Гита сразу усмехнула, тут тоже вполне можно наварить серебришко, надо только рогом стричь и таблом не щелкать. Такой вот была красивая девочка Гита, ну да бог ей судья, не о ней, в общем-то, речь.